Глава 13. Зря я пошла за лопатой. Спустя полчаса шеф нашел меня, выходящую из одного из павильонов. Забрал мне лопату и тяжелые полные пакеты с покупками. Удивленно на них покосился. «Вы же только за лопатой уходили». «Угу. Там разные садовые принадлежности продавали. Для помидорной рассады посоветовали сделать парник самодельный из полиэтилена и остова. Сказали, несложно сделать. Решил попробовать». «Ну, вот там нужные детали взяла, а еще хорошую землю, удобрения. В общем, не знаю, что на меня нашло». «Я вижу там в пакетах еще какие-то семена». «Ну да, так, по мелочи. Мелисса, мята, укроп, петрушка, прочая зелень. Горох. Подумала, что раз уж все равно буду заниматься посадками, то можно еще поэкспериментировать. Никогда не пробовала ничего сажать. Взойдет хорошо, нет, и ладно. Правда, козы могут все съесть». После рынка заехали в магазин. Мясо взяла столько, словно собираюсь шефа угощать за то, что подвозит. Но вряд ли он сам захочет так задержаться. Но я просто постесняюсь впустить его на участок и показать ему плачевное на данный момент состояние места моего обитания. Демид точно не поймет, почему мне хочется там обитать. И вот машина останавливается возле участка. Выходим. Демид сам достает вещи из багажника и, кажется, собирается заносить их на территорию. «Спасибо, я дальше сама справлюсь», — произношу смущенно. Неудобно выходит. Начальник так помогает, а я его даже на чай в благодарность не зову. Громов с прищуром на меня посмотрел, а потом вдруг заявил. «Я бы хотел осмотреть участок». У меня аж рот открылся от столь наглого заявления. «А я пока не готова принимать гостей». Босс опускает пакеты на землю, достает телефон, что-то в нем открывает, а затем протягивает мне, кивая на экран. «Вы же участок продаете, а я потенциальный покупатель. Хочу посмотреть перед возможной покупкой». На экране телефона открыто мое объявление о продаже. И откровенное фото заросшей территории и домик-развалюшки. Да. Но если Демид видел фотографии моего местами голого, а местами, наоборот, весьма заросшего участка, то стесняться и правда больше нечего. «А, ну что же вы сразу не сказали, что покупатель?» Я расплылась в фирменной улыбке продажника. «Проходите тогда, конечно. Не думаю, что идеалу зачем-то мог понадобиться этот кусок земли в захолустье. Видимо, так развлекается». Участок может на первый взгляд показаться неказистым, но на самом деле очень перспективный. Рекламирую я, запуская шефа внутрь. Кто нас теперь встречает? Ага, котята и козы, дружно так. Отдам вместе с хозяйством. Козе молоко и шерсть интересует, а урчащий ласковый комочек любви, причем не один. Вот это все за бесплатно. Что еще? Участок просторный, есть где развернуться. Громов целенаправленно идет к домику, успевая перехватить его за локоть, когда он хочет зайти на крыльцо. Стойте! Тут ступенька сломана, и крыльцо вообще хлипкое. А под ним котята живут. Не лишайте их укрытия. «Я хочу осмотреть дом», — упрямо произносит Демид. «Дом — это, конечно, сильно сказано. Объявлений на продажу фото внутри нет, можно сказать. Это последнее сокровенное, что у меня осталось. И шеф прям-таки рвется до этого самого добраться». «Там не прибрано». «Да там не то, что не прибрано. Там вообще убирать-то нечего. В идеале лучше просто снести и сжечь». Громов заглянул мне в глаза и перестал настаивать. Отправился осматривать участок, а за ним, как на привязи, козы с котятами. Со стороны это выглядит, ну, очень уморительно. Серьезный деловитый шеф и его любопытная свита. Дольше всего Демид задержался у обрыва. Забор с этой стороны сетчатый и ничего не мешает насладиться видами. «Ну что, покупаете?» — вкрадчиво спрашиваю я, подходя ближе. «Пока не уверен, нужно лучше прочувствовать это место». Начальник развернулся и направился в сторону выхода. Отлично, уезжает наконец. Как я ошиблась. Демид и правда дошел до своей машины, но вместо того, чтобы быстренько уехать из этой глуши, стал дальше выгружать вещи, причем не только мои покупки. Теперь уже и я стала ходить за ним хвостиком, в шоке наблюдая за разворачивающейся на участке деятельностью. Демид собственноручно достал и собрал мангал ближе к обрыву, выставил возле него пару складных стульев-шезлонгов, поставил раскладной деревянный столик, затем еще один — угли, купленную мной утварь, а затем сказал мне нетерпящим возражений тоном. «Я занимаюсь мясом, вы подготавливаете овощи, договорились?» «А-а-а», — тяну я, от удивления даже дар речи потеряла и не сразу нашла слова. «Вы хотите остаться на ужин здесь?» Я даже неверяще оглянулась на участок и щиплющую траву козу, затем снова вернула взгляд к боссу в его идеальном офисном деловом костюме. «Да, чтобы лучше оценить атмосферу». «Вы против?» «Нет», — пожимаю плечами. «На самом деле, мне тут одной все-таки страшновато, а Демид почему-то не вызывает опасений. Пусть я тут с ним и наедине, но не верится, что идеал может вести себя не идеально и сделать что-то плохое. Так что сейчас я рада компании и вообще задолжала шефу. Надо отблагодарить. Пойду тогда за водой схожу на колодец. «Куда?» — с большим удивлением спросил Демид. На колодец в итоге отправились вместе. Я еще и коз с собой взяла, чтоб прогулялись. Громов обратно сам нес ведро с водой, мне не дал. Совместно готовить ужин с мужчиной, еще и в условиях, приближенных к первобытным, оказалось неожиданно интересно, душевно и спокойно. Боялась, что Демид сразу начнет командовать и учить жизни, расскажет, что я делаю неправильно, что мне тут жить никак нельзя, но нет. Общались на отвлеченные темы. Шеф в итоге все-таки снял пиджак и галстук, закатал рукава рубашки, расстегнул верхние пуговицы на воротнике, и я залюбовалась. Вид готовящего мяса мужчины вообще завораживает. А если мужчина красивый, высокий, прекрасно сложенный, на фоне невероятного вида с потрясающим закатом, это сильно. Захотела сразу стать художником и запечатлеть эту картину в веках. Но учиться долго, поэтому я просто достала телефон и украдкой его сфотографировала. Начальник не поймет меня неправильно, если заметит, что он у меня на заставке. «Димит Алексеевич, а вы рыбалкой увлекаетесь?» Начальник повернул ко мне голову и посмотрел с недоумением. «Это я к тому, что река близко. Не только виды хорошие, но и хобби можно себе обеспечить». «Да, и правда, неплохое место». Покладисто соглашается идеал и кивает на козу, которую я машинально глажу. Как оказалось, Снежка любит ласку не меньше котят. Наверное, поэтому была так любима прошлой хозяйкой. «Кажется, ее все-таки надо подоить. Козленок все не съедает». С некоторым страхом наклоняюсь, оглядываю козье вымя. «Я как-то козьему молоку равнодушна. Может, вы хотите попробовать? Все, что надоите, ваше. Наверняка у вас хорошо получится доить». Демид удивленно приподнял брови. «С чего вы так решили?» «Ну, вы же мужчина». «И?» Чуть не ляпнула, что должен знать, как дойки мять, но в последний момент сдержалась и оставила вопрос без ответа. «Я потом ее попробую подоить, когда вы уедете», отвечая внутренне, вздрагивая только от одной мысли, что придется это делать. «Зачем я только взяла этих коз? Пока лучше пойду попробую парник поставить и помидоры посадить». Бросая взгляд на тарелку шефа. Там еще полно недоеденного мяса. Идеал, похоже, никуда не торопится. Я давно уже все съела. Ему домой не пора. Идеальная девушка-модель не скучает без него одна? Ладно, пусть сидит, если хочет. Нет, не жалко. Просто непонятно. Начинаю возиться со сбором парника. Продавец говорил, что там все легко и просто, но что-то у меня какая-то ерунда получается. Понимаю, что лучше уточнить у интернета, как правильно. Пока я пыталась соорудить парник, идеал только наблюдал. Честное слово, сидел как в театре, на интересном представлении. Когда же я уткнулась в телефон, подошел, молча соединил дуги, забрал у меня рулетку, что-то померил на земле, сначала установил купленные мною борты под высокие грядки, к ним дуги. Первое время я только наблюдала за процессом, раскрыв рот. Потом подскочила, принялась помогать, подавать, то и дело шокированно восторженно оглядываясь на своего гостя. «Демид Алексеевич, а вы как это? Где научились парники собирать?» «Нигде. Но и чего-то сложного я в этом процессе не вижу». Отходя на пару шагов и с прищуром оглядывая дело рук своих, отвечает шеф. «Да, а я вот вижу. А вы на кого вообще учились?» Беру в руки свежекупленную лопату и оценивающе верчу ее в руках, затем на пробу втыкаю ее в землю, нажимая со всей силы ногой. Но лопата входит в землю всего ничего. Трава густая, наверное, мешает. «Может, вы еще и грядки копать умеете?» «Хотя нет, забудьте этот вопрос. Я и так перед идеалом теперь в неоплатном долгу. Хватит, пусть домой уже едет». Демид молча забирает у меня лопату. «Никогда не пробовал». Самым серьезным видом отвечает босс и тоже втыкает лопату в землю. «Ух ты, у него гораздо лучше получилось. Стальная часть вошла в землю полностью». Смотрю на шефа с огромным уважением. В глазах Демида веселые искорки. Оперся локтем на черенок. «Как же ему идет эта лопата? Реально, хоть сейчас сфотографировать и отправить на обложку журнала. Ручаюсь, Тане дачниц сразу прибавится». Вдвоем с шефом мы посадили такие помидоры. Я сажал, Демид копал. После с гордостью оглядели самопальный парник. Коза, кстати, тоже на этот парник оценивающе как-то посмотрела, как будто с вызовом. Начальник отряхнул руки и... «Было забавно и необычно, но мне пора». Киваю, сама думаю. «Как мне отблагодарить шефа? Я ведь не глупый, понимаю, что взрослый холостой мужчина может проявлять подобные интересы помощи, если у него есть какие-то интимные желания к объекту помощи. Но таким образом я благодарить не готова. После Максима я вообще в сторону мужчин смотреть не хочу. Тем более, если мужчина красивый, а значит, востребованный среди женского пола. Наверное, я еще долго буду запуганной, травмированной личностью. Когда деньги появятся, наверное, надо будет к психологу походить». Провожаю начальника. Он забирает пиджак и идет к машине. «Подождите, а как же мебель? Столики, стулья, заберите, мне чужого не надо», — спохватилась я. «Пусть пока тут побудут, если вам не мешают», — просит босс. «Если надумаю приобрести участок, не придется заново их вести». «А вам понравился участок? Хотите взять, да?» — смотрю на идеал с плохо скрываемой надеждой. «Такое решение не могу принять быстро, мне надо подумать. А вы, кстати, тут собираетесь ночевать? Может, вас подвезти до вашего пансионата?» «Нет, спасибо, я попозже поеду. Тут еще надо дела завершить». Демид одарил меня строгим взглядом. «Долго не задерживайтесь, чтобы не ехать по темноте. На велосипеде это небезопасно. И на ночь тут не оставайтесь». «Потому что тоже небезопасно?» «Нет». Начальник кивает на небо и набежавшие облака. «Ночью дождь намечается». «И что?» «Крыша вашего дома цельной не выглядит. Я бы на вашем месте не стал проверять, насколько хорошо она защищает от влаги». «А-а, ладно». Морщись, оглядываюсь на дом. Пусть уже Демид поскорее уезжает. Смущает невозможно.